охая и ругаясь. «Антихристы! Антихристы стреляют из скита! Ох, они же явственно видели с берега мое черное деяние! А стреляли антихристы! Ох!» Ной побежал вниз. Цел ли на корме Савраска? И сразу увидел конь и нетель убиты. Навстречу мужик в шабуришке, подпоясанный кушаком, глаза вытаращены, ошалело бормочет. «Нетель-то! Нетель-то! Канула!» Лежит Савраска, туго натянув чембур, и ногами не дрыгает. Пуля угодила в голову. Спешился. «Все минится, одна правда останется. Сказание второе. Мерою жизни. Зависть первая. Когда русские казаки, пробираясь вглубь Сибири, вышли к Енисею и остановились на горе, откуда вшире вдаль просматривался пологий берег, синеющий внизу великой реки, а справа, обнимая низменность полукружьем, тупыми лбами упирались в реку лохматые горы, атаман сказал: «Сколько прошли Сибирию, этакой красоты не видывали. Под горою реки станок будем рубить. На горе сей воздвигнем караульную часовню, чтоб дозору бысть, и дьяк мог бы молебствия проводить христианские. Отныне се земля русская, вольная». Застучали топоры, падали на землю вековые сосны и пихты, выстроили сперва бревенчатую часовню в три яруса с дозорными окнами для караула на все четыре стороны света. Поставили немало домов, обнесли станок крепостной стеною из вбитых в землю бревен, заостренных сверху. Помаленьку строились, обживались. Года через три припожаловал воевода. Похвалил атамана за выбор доброго места, спросил: «Как сей станок прозывается?» «Красный Яр», — ответил атаман. Огляделся воевода окрест. По крутому яру выступали красные камни, и сама земля была будто окроплена кровью. «Бысть посему», — сказал воевода, — «отныне пусть сей станок Красным Яром прозывается, а гора — Караульной. Отслужи, дьяк, службу, да освети место, чтоб веки бысть ему здраву». И стало так. Не ведал знатный воевода, что нарек казачий станок мятежным именем. С того и пошло. Жили казаки вольно, не зная притеснений боярских, изведанных на Руси. Вдоволь добывали пушного зверя, за Урал камень с торгом ездили, разрастался Красный Яр домами русских поселенцев, распахивались земли, сеяли рожь, ячмень и проса, собственное пиво варили, по усам текло и в рот попадало, а потом и город вырос — Красноярск. Первый бунт в Красноярске вспыхнул против власти нового воеводы, жадного на сибирское пушное богатство, не в малой мере притеснявшего жителей Красноярска. Зарубили того воеводу, разогнали его охранную дружину, чем и ввели в гнев государя всея Руси. «Карать, карать вольнолюбцев, чтоб были тише воды и ниже травы, да вот...» Вода-то в самом Енисее не тихая, а бурная. То и дух вольного Красноярска неукротим, неистребим оказался. Немалым числом осело на вечное жительство в Красноярске за время царское ссыльных и отбывших каторгу, а после завершения строительства железной дороги пришлого рабочего люда. И не потому ли в 1905 году в Красноярске восстали рабочие, провозгласив советы? Кровью умылся город на Енисее, на стенах депо и железнодорожных мастерских надолго остались выщербины от винтовочных пуль. Многие погибли в боях, еще больше угнано в ссылку и на каторгу. Но нельзя было убить дух города, вольный, размашистый, под стать самой Сибири. Недаром вслед за Петроградом Красноярске утвердилась власть советов. Не минуло года, не успели советы укрепиться, как поднял восстание мятежный чехословацкий корпус, растянувший свои вооруженные эшелоны от Самары до Владивостока. Белочехи захватили Челябинск, Омск, Петропавловск, Семипалатинск, Акмолинск, Новониколаевск, Томск, а с востока — Нижнеудинск и Канск. Красноярск оказался в клещах. Город превратился в военный лагерь, ощетинился штыками, улицы патрулировались красногвардейцами и интернационалистами из бывших военнопленных. Губернские, городские, партийные и советские учреждения были закрыты, все ушли на фронт. Не хватало оружия, боеприпасов, обмундирования, мастерских, депо и на паровозо-вагоноремонтном заводе набивались патроны, изготовлялись снаряды и гранаты, ремонтировались винтовки, берданки и даже дробовики дедов и прадедов.